Том второй, часть четвертая. Введение. Россия в первое время царствования государя из дома Романовых должна была ограничиваться в борьбе с сильнейшими соседями обороною. И Швеция, и Польша имели перевес над московским государством. Не ранее, как около половины XVII века, Россия перешла к наступательным действиям, которые, однако, в борьбе с Швецией не имели успеха. Завоевание Лифляндии и берегов Балтийского моря оказалось невозможным. Зато борьба с Польшей повела к чрезвычайно важному результату – к завоеванию Малороссии. Немного позже произошло столкновение с Атаманскую Портою. Попытка завладеть Крымом не повела к желанной цели. Затем, однако, благодаря стойкости юного Петра, во что бы то ни стало, старавшегося стать твердою ногою у берегов Черного и Азовского морей, сделалось возможным завоевание Азова. Появление в Азовском море русского флота не допускало сомнения в том, что и впредь борьба между Россией и Атаманскую Портою сделается неизбежной. Для России весьма важная выгода заключалась в том обстоятельстве, что соседи ее, до тех пор имевшие перевес над нею, находились в упадке. В Швеции эпоха царствования Густава Адольфа была крайне опасной для России. Затем, однако, Швеция постепенно ослабевала. При Карле XI борьба правительства с лифляндским дворянством представляла собою как бы начало отчаянного антагонизма между монархической властью и аристократией, которая в продолжении XVIII века грозила Швеции судьбой, постигшей Польшу, пока государственный переворот при Густаве III не положил конец этой опасности. В Польше процесс разложения развивался быстро и безостановочно. Вмешательство других держав во внутренние дела Речи Посполитой усиливалось постоянно. Россия, присоединив к своим владениям Малороссию, этим самым, так сказать, положила начало разделам Польши и своим вмешательством в дела этого государства становилась ему особенно опасной. Турция, еще во второй половине XVII века, грозившая Западной Европе наступлением, с тех пор, как турецкие войска осаждали Вену в 1683 году, падала быстро и подчинялась наравне с Польшей все более и более влиянию других держав. Во время чигиринских походов еще обнаруживался перевес турецкого оружия над русским. Однако завоевание Азова Петром служило явным признаком быстро возрастающих сил и средств московского государства. Нет основания говорить лишь о польских разделах. Присоединение Прибалтийского края и Финляндии к России может быть названо разделом Швеции, точно так же, как присоединение некоторых польских провинций к России, Австрии и Пруссии обыкновенно называется разделом Польши. Всюду происходят подобные случаи разделов. В этом смысле завоевание берегов Черного моря и занятие Таврического полуострова может быть названо разделом Турции. Благодаря такому процессу разделов соседних держав Россия превратилась в великую державу и сделалась членом европейской системы. Недовольствуясь занятием провинций разных соседних стран и присоединением их к своим владениям, Россия идет далее, усиливая всюду путем дипломатических действий свое влияние. Русские посланники в Стокгольме, Варшаве и Константинополе по временам играют чрезвычайно важную роль, вмешиваются во внутренние дела Швеции, Польши, Турции и довольно часто успешно парализуют действия дипломатов других держав. Иногда они становятся вожаками политических партий, участвуют некоторым образом в управлении делами. Такова деятельность Бестужева, Панина, Разумовского. в Швеции, Штакельберга, Репнина, Сиверса в Польше, Толстого, Неплюева, Обрезкова, Булгакова в Турции. Все эти явления противоположны событиям первой половины XVII века, когда московскому государству со стороны Швеции и Польши грозила опасность раздела, превращения в шведскую или польскую провинцию. Царствование Петра Великого в этом процессе коренной перемены политической системы в восточной половине Европы составляло эпоху. После неудачных усилий царя Алексея Михайловича занять берега Балтийского моря, эта цель была достигнута при сыне его, Петре. Все берега Финского залива и Остзейского края сделались достоянием России. Польша, в продолжении десятилетия бывшая театром военных действий русских и шведских армий, при Петре все более и более подчинялась влиянию России. Во всех отношениях царь имел перевес над королем Августом. Союзник Петра мало-помалу превратился в вассала. Зато в борьбе с атаманской Портою, начавшейся столь успешно завоеванием Азова, не было достигнуто важных результатов. Петр не мог удержать за собою этого завоевания. Чрезмерно смелое предприятие царя, попытавшегося соединить славянский вопрос с восточным, обошлось весьма дорого и повело к кризису на берегах Прута и потере Азова. Зато в последнее время своего царствования Петр обратил особенное внимание на Среднюю Азию и на Персию. Здесь происходили успешные действия, давшие направление и позднейшим подвигам России в области восточного вопроса в более широком смысле. Деятельность Петра на поприще внешней политики началась борьбой против татар и турок. Тут он впервые обнаружил необычайную силу воли и последовательность действий, которые ранее или позже должны были повести к важным успехам в области внешней политики вообще. Создание флота было вызвано необходимостью борьбы против Порты. Участием в восточном вопросе московское государство приобрело, так сказать, право гражданства в ряду европейских держав. В борьбе против общего врага появилась солидарность России с прочим христианским миром. В самой тесной связи с этими событиями стояло, как мы видели выше, и путешествие Петра в Западную Европу. При окончании этого достопамятного путешествия свершилась многознаменательная перемена в системе внешней политики Петра. Вместо продолжения борьбы с Турцией он вдруг перешел к занятиям балтийскими делами. Необходимо было по возможности скорее прийти к какому-нибудь соглашению с атаманской Портой для того, чтобы напасть врасплох на неприготовленную к борьбе Швецию. Закипела исполинская работа во время Северной войны. Не ранее, как после Полтавской битвы, оказалось возможным возвратиться к прерванным действиям против турок. Таким образом, произошел эпизод Прутского похода. Следующие затем годы были посвящены обеспечению завоеваний, сделанных в ущерб Швеции, укреплению положения России, приобретшей значение великой державы. Московское царство превратилось во Всероссийскую империю, призванием которой сделалось служить посредником между Европой и Азией, орудием в процессе европеизации Востока. Таков был в главных чертах ход внешней политики России в царствование Петра Великого.